Глава 12. «Конечно, интересно, но не получается. Я уже об этом думал», — говорил Зигунов, переступая порог управления. Они с Чигаркиным возвращались писать отчеты о сегодняшнем происшествии и попутно обсуждали разные гипотезы. Настроение было так себе, очень хотелось есть. Перекусывать на месте преступления, понятное дело, не с руки, а по дороге в город даже завалящей шаурмячной на глаза не попалось. Так что первым делом подуставшие коллеги собирались заглянуть в столовую. А там можно и за бумажки. «Товарищ майор», — шепотом позвали откуда-то сбоку. Петр недоуменно повернулся. Сквозь стекло регистратуры, как называли между собой в управлении пропускной пост, им призывно махал дежурный. «Ну что там еще случилось?» — вздохнул Зигунов и отчетливо ощутил, как с голодухи подводит желудок. «Сколько он не ел? Часов 10 уже?» «Товарищ майор», — между тем заговорчески зашипел из окошка дежурный, делая огромные глаза, — «москвичи приехали». «Что за москвичи?» «У самого сидят, вас ждут». «Меня? Почему именно?» Но Вахтин и не слушал. Он судорожно перелистнул несколько страниц регистрационной книги, повернув ее к Чигаркину и Зигунову, ткнул пальцем. «Вот, полковник Лепнин и профессор судебной психиатрии Перемогин». «Хорошо, иду», — пожал плечами Петр. «Сам распорядился, как вернетесь сразу к нему. Они вас уже пару часов дожидаются». «Понятно, спасибо». Майор повернулся и удрученно посмотрел на Чигаркина. «Похоже, обед отменяется». «Думаете, за 10 минут там что-то прям кардинальное произойдет? Пошли перекусим по-быстрому». «Нет, святой Георгий ждать не любит. Не хочу, чтобы он мне потом эти 10 минут вспоминал следующие 10 лет. Слушай, возьми для меня в столовке что-нибудь. Хоть пару кусков хлеба с чаем. Жрать хочу, сил нету. Может, быстро управлюсь с этими москвичами?» Принесла их нелегкая. «Ох, наживете вы себе язву, товарищ майор, будете так рьяно служебный долг исполнять», — кривовато ухмыльнулся Чигаркин. «Вот, возьмите бутербродик, мне жена положила». «Спасибо». Зигунов, слегка вздохнув, хлопнул Чигаркина по плечу, явно думая уже совсем о другом, и быстрым шагом направился к лифту. Пока кабинка поднимала его на нужный этаж, Петр пытался отвлечься от мысли о еде и думал о всяких глупостях. Если бы он был героем какого-нибудь сериала или на худой конец остросюжетного детектива, то полковник Лепнин должен был бы оказаться 18-летней жгучей красавицей Натальей Лепнин, наследницей древнего дворянского рода. А профессор психиатрии Перемогин носил бы загадочное имя Изабеллы и прожигал майора Зигунова страстным всеведущим взглядом миндалевидных глаз. Эх, если бы это было правдой, то могло бы, хотя бы отчасти, искупить неприятное тянущее чувство в пустом желудке. Ни к чему в управлении не набирают знойных цыпочек. Работать было бы куда. Додумать Петр не успел, потому что в памяти отчетливо проступил портрет крепко сбитого мужчины далеко за 40. Черт, все-таки Лепнин совсем не Наталья. Звали полковника Владимир Петрович, он вел несколько резонансных дел по серийным убийствам. Вел весьма успешно. Судя по отчетам, которые попадались на глаза Зигунову, почти все дела были закрыты, а обвиняемые оказались там, где им и положено быть. Так вот, что сюда привело москвичей. Хотя странно, два убийства, пусть и необычных, это еще маловато для серии. Ладно, чего голову ломать, сейчас все прояснится. «Заходи, Петя, заходи», — сделал приглашающий жест полковник Дидиченко. Выглядел он немного утомленным, но, как всегда, собранным и энергичным. «Знакомься, наши коллеги из главного управления». За столом для совещания рядом сидели двое. Один немолодой крепыш с острыми чертами лица и стриженный почти под ноль, полковник Лепнин, каким Зигунов помнил его по фотографиям в газетах и отчетах. Второй, видимо, тот самый профессор психологии, больше походил на пожилого хипстера. Модный причесон в стиле андеркат с миниатюрным хвостиком-пучком на затылке, аккуратная борода, стильно спрыснутая благородной сединой. Он вызвал у майора противоречивые чувства. Ну, хотя бы похож на героя сериала, пусть и не женщина. Стол перед гостями был завален знакомыми фотографиями. Рядом стоял поднос с чайником и чашками. Полковник указал рукой на крепыша. «Владимир Петрович Лепнин. Его, наверное, представлять не надо. Личность известная». «Да не такая уж», — уголками губ улыбнулся тот. «И Валерий Всеволодович Перемогин. Наше большое везение. Один из крупнейших специалистов по судебной психиатрии в стране». «Здравствуйте», — кивнул хипстер, постукивая по столу тонкими пальцами. Почему-то этот жест показался Зигунову настораживающим. Да и вообще, весь вид профессора вызывал напряжение. «Старею», — подумал майор, — «начиная уже за внешний вид людей осуждать». «Мы с товарищами уже познакомились», — продолжал между тем Георгий Иванович. «Я ввел их в курс дела, а ты уже познакомишься с тем, что у нас есть более детально. С этого момента ты со своими архаровцами напрямую подчиняешься полковнику Лепнину. Оказывайте всяческое содействие. Я рассчитываю, что такое сотрудничество даст плоды в самом скором времени. Опыта у вас всех хоть отбавляй. Делитесь. Я со своей стороны тоже помогу, чем смогу. Задача ясна, майор?» «Так точно, товарищ полковник». «Вот и отлично». Конечно, от такого поворота событий Зигунов был не в восторге. Но, с другой стороны, свежий взгляд и, опять же, впечатляющий опыт Лепнина. Да и помощь профессионального психиатра может сильно продвинуть дело. В общем, будем мыслить позитивно. «Да», — спохватился Дидиченко, — «наши московские коллеги разместятся в вашем кабинете. Чигаркин с Республиканским пока пусть на второй этаж переберутся». «Хорошо, я им передам». «Ну, тогда вроде бы все. Можете приступать к работе. Не буду вас задерживать». Москвичи быстро сгребли материалы дела со стола в папку, из которой их ранее достали, и, попрощавшись, вышли в коридор вслед за Зигуновым. «Ну, как у вас впечатление?» — задал он вопрос небрежным тоном. «По сути, от того, как гости на него ответят, будет зависеть то, сложатся у них отношения или нет». Лепнин и Перемогин это тоже прекрасно понимали. Полковник кашлянул и неторопливо ответил. «Судя по материалам дела, у вас все под контролем. Я бы даже сказал, что ваша команда в такой нестандартной ситуации сработала очень хорошо. И выводы ваши, на мой взгляд, у меня тут по ходу пьесы, в смысле, пока знакомился с данными, даже кое-какие мыслишки возникли, хотелось бы обсудить. Да и у Валерия Всеволодовича, думаю, найдется, что нам сказать». «Кое-что найдется», — улыбнулся в холеную бороду психиатр. «А потом я бы хотел заглянуть в морг, своими глазами на тела посмотреть. Ну, знаете, непосредственный контакт, он подстегивает мыслительный процесс». Лепнин хохотнул, и благодаря этому Петр как-то сразу расслабился. Даже в желудке снова гадко потянуло, и зверски захотелось есть. С плеч будто гора свалилась. Все-таки сотрудничать с вычурными борзыми выскочками, которых тебе спустили сверху, не слишком приятно. А эти вроде нормальные мужики. «Да я и сам хотел, чтобы вы на них посмотрели. Свежий взгляд». Зигунов открыл дверь в кабинет, где работала и группа, и удивленно остановился на пороге. За одним из столов сидел Республиканский, о чем-то увлеченно беседовал с профессором Рындой. «А мне все-таки кажется, Павел Юрьевич, что Гамлет обычный псих. О, здравия желаю, товарищ майор. Тут вот к вам посетитель». «Привет, спасибо, вижу. Здрасте, Павел Юрьевич. И подождите одну минуту, пожалуйста, у меня тут небольшой организационный момент». «Да, да, конечно». «Республиканский, это наши коллеги из Москвы. Познакомлю вас позже, не хочу задерживать посетителя». Майор недвусмысленно посмотрел на подчиненного, давая понять, что при посторонних ничего обсуждать не следует. «Короче, вы с Чигаркиным на время их пребывания здесь переезжайте на второй этаж. Пойди осмотри там обстановку, потом доложишь, если что-то нужно будет». «Есть, а все свободен». «Так точно». Недовольно козырнув, Республиканский ушел. «Присаживайтесь, господа». Петр сделал приглашающий жест. Москвичи сели, а Рында, наоборот, встал и сделал шаг вперед, чуть ли не с распростертыми объятиями. «Дорожайший Петр Сергеевич!» Зигунову прошиб холодный пот. Сейчас Рында начнет сыпать своими присказками-прибаутками, называть его Порфирием Петровичем, царем Эдипом и так далее. Потом 100 лет придется Лепнину объяснять, что ты не псих со словесным поносом, а уважаемый доцент литфака и консультант в расследовании. «Познакомьтесь, господа», — повернулся он к москвичам, перебивая уже готовый сорваться с уст Рынды излияние. «Это наш консультант из университета, доцент кафедры мировой литературы Павел Юрьевич Рында». «Очень приятно», — в унисон ответили гости, внимательно рассматривая сухощавого незнакомца. Видимо, их пристальные взгляды произвели на доцента определенное впечатление, потому что он приосанился, опустил руки и вообще внезапно стал похож на уважаемого ученого, а не на скомороха, как обычно. Петр про себя с облегчением выдохнул. «Так что вас привело, Павел Юрьевич?» «Да просто вы понимаете, я тут думал, а вы говорили забегать, если вдруг какие мысли появятся. Вот я и...» «Правильно сделали». Рында с опаской поглядел на Лепнина и Перемогина. «Это может прозвучать странно». «Говорите, Павел Юрьевич, не стесняйтесь», — подбодрил ученого полковник с доверительной улыбкой. «Иногда даже самые фантастические идеи могут оказаться полезными. Хотя бы как отправная точка, намек». «Да-да-да, вот именно намек». Рында приободрился. «Понимаете, я по долгу службы провожу много времени в нашем читальном зале, в университете. Вот. А сейчас как раз идет месяц литературы. Уже 2 недели как. Ну и библиотекари украсили там все шарами, плакатами, потому что в университет из-за этого месячника часто водят учеников из подшефных школ. Им там викторины проводят, разные литературные состязания». «Это как-то связано с нашим делом?» В голосе Зигунова проскользнуло легкое нетерпение. От голода начинала болеть голова. «Ничего-ничего», — примирительно улыбнулся Лепнин и посмотрел на майора. «У нас есть время послушать Павла Юрьевича. Продолжайте, пожалуйста». «Ну да, в общем, я сидел за столом, готовился к лекции. У меня как раз начался курс по поэтам Возрождения, хотя это не важно. Короче, краем уха я услышал, как аспирантки, которые водят школьные группы, придумывают для них конкурсы. Так вот, один из конкурсов был такой. Нужно угадать произведение по фотографии. Самой фотографии, конечно, никакой нет. Детям просто дают описание или изображение со сцены, которое есть в произведении школьной программы, а они должны угадать, что это за произведение». «И это натолкнуло вас на какие-то мысли?» — спросил психиатр, поглаживая на свою ухоженную бороду. «Ну, — усмехнулся Рэнда, — это еще не натолкнуло, но девчонки стали хихикать, типа «Утопленник в море» Мартин Иден, «Половина женщин на рельсах» Анна Каренина, ну и так далее. Чувствуете связь?» Рэнда с видом триумфатора обвел взглядом слушателей. «Этот банкир из Деньгамига, это старуха-проценщица, его внук, слабоумная сестра Лизавета. Зарубили топором, даже фальшивый заклад дали, обмотанный веревкой. Он повторяет литературное убийство». «Всего лишь версия, не более», — кивнул Лепнин. «Мы, конечно, думали об этом, да, но она подходит для первого убийства. Причем тут тогда шпага?» А в голове Зигунова между тем происходил настоящий ядерный взрыв. «Да, про преступление и наказание не сразу подумали, но теперь появилась четкая связь. Анна Каренина. О смерти женщины в железнодорожном доцент никак знать не мог, так что пример с Анной Карениной – явное совпадение. Но какое? Ведь несчастная любовница офицера Вронского бросилась под рельсы на станции Обираловка, потом получившая название «Железнодорожная». Подождите. Я начал думать, и вот какие мысли родились в моей голове. Давайте глянем не со стороны жертвы, а со стороны убийцы. И что? Смотрите, у обоих масса врагов. Почему? У старика-проценщика масса должников, которые находятся в безвыходной ситуации. И наш условный Раскольников выполняет миссию избавителя, очищая мир от таких стяжателей. Что же касается Лисичкина, кто он такой? Подхалим, подлец, царедворец, который крутится, как флюгер, угождая власть придержащим. «Крыса», — продолжил ассоциативный ряд Петр. «Точно, в замке крысы». «Что? Гамлет». «Что Гамлет?» «Вспомните шекспировского Гамлета. Смерть Полония. Ну? Гамлет заколол прятавшегося за занавеской подлеца Полония шпагой». «Ну и что?» — пожал плечами Зигунов. «Даже если мы нашли сцену из классики, подходящую под второе убийство, это еще не значит...» «Да нет, значит. Один раз это может быть совпадение, но два — это уже система. То, что мы нашли определенную закономерность, пусть пока не стопроцентную, в этих преступлениях, подтверждает, что ваше мнение об их связанности правильное. И к тому же, если мы правы, то у нас есть психологический портрет убийцы, так как литературные образы, которые он выбрал за основу, имеют в себе много общего. Убийца явно считает себя благородным, непонятым обществом одиноким героем, вынужденным вершить правосудие самостоятельно. И второе, что мы знаем теперь почти наверняка. Убийца – большой поклонник классики. Возможно, как-то связан с литературой. Его преступление – это его послание вам, его знаки. Так он играет с вами в викторину, Порфирий Петрович сотоварищи. В общем, – закончил Павел Юрьевич, не скрывая самодовольства, – у меня как пелена с глаз упала. Проценщик с дурачком-внуком – это, безусловно, отсылка к преступлению-наказанию. Совпадает все, кроме пола жертв. Но я подумал, что пол, возможно, не так уж важен для убийцы. Главное, чтобы сама мизансцена, принцип были тождественны. Лисичкин. Чистой воды придворный лизоблюд. А кто у нас самый известный из таких персонажей? Правильно. Полоний, которого благородный Гамлет заколол шпагой из-за портьеры. Ну как? Все сходится. Я это уже рассказал вашему коллеге, но раз уж вы просите, можно освежить, сами видите. Все сходится. От наплыва эмоций Рында даже вскочил со стула. «Да уж, сходится не то слово», — нахмурился Зигунов, думая о своем. Мозг начал работать как машина, отщелкивая факты. Стройную картину экстравагантного доцента могло прекрасно уложиться разрезанное электричкой тело Алены Климовой, потому что уж больше аллюзий на Анну Каренину и придумать нельзя. «А что, по-вашему, такие аналогии могут значить для преступника?» — спросил тем временем Перемогин у литературоведа. Глаза психиатра цепко и внимательно следили за собеседником. «Да что угодно», — пожал плечами тот. Может, загадка больного на голову любителя литературы или очумевшего студента, или просто какой-нибудь пунктик законченного психа, повернутого на классике. Выяснять зачем — это уже ваша епархия. Ищите и обрящите. Тут вы правы, — доверительно усмехнулся полковник Лепнин, встал и протянул Рынде руку для пожатия. Спасибо за содействие, Павел Юрьевич. Вы очень нам помогли. Если появятся еще какие-то мысли, непременно звоните. Вот моя визитка.